Глава 10. «Кто-то же должен!» – буркнула я, протискиваясь между ними. «Здравствуйте, мисс Уэлмин!» – испуганно пискнула Ивет, запахнув декольте. «Как ваша матушка поживает?» «Как всегда, замечательно!» Наконец, оба остались позади. Дверь хлопнула, разделяя нас окончательно. «Нет, я не увольняла Ивет и не просила родителей этого делать». Она ушла по своей инициативе через несколько месяцев после моего отъезда. Что она делает здесь, вдали от Дели Эша? Туфли и настроение испорчены. Хромая добралась до своего кабинета. Бетрам бросился навстречу. «Декан Элмин, вы хромаете! Что случилось?» «Сломала каблук о правду жизни», – мрачно сказала я, скрываясь в кабинете. «Просидеть бы так весь день. Но я декан, так нельзя». Пошарив в шкафу, из запасной обуви нашла только легкомысленные домашние шлепанцы с розовыми помпонами и спортивные ботинки. И то, и другое смотрелось с моим сегодняшним нарядом одинаково нелепо. На столе у меня стояло магическое переговорное устройство. Нажав кнопку, я сказала: «Преподавательская». Дождалась звука колокольчика и продолжила: «Рита Плот, пожалуйста, пройдите в деканат». Подруга пришла быстро. «Что случилось?» Она оглядела кабинет так, словно ждала, что из шкафа выпрыгнет Ишер в виде дракона. «Есть запасная обувь?» – спросил я ее, трагическим жестом вытягивая перед собой поломанную туфлю. «Только кеды», – вздохнула Рита. «А починить?» «Ты знаешь, я не сильна в бытовой магии». «Правда, приладить каблук к обуви волшебством только со стороны кажется простым. Если бы так было, сапожников давно бы упразднили, как и прочих представителей рабочих профессий. У нас постоянно ведутся споры на тему, может ли магия заменить настоящих художников, кондитеров, писателей, учителей и так далее. «Я могу позвать Миллера?» Рита оживилась, глаза ее заблестели, и я поняла, что не зря она так сразу вспомнила об этом факультете. «Виктор Миллер преподает курс «Жена на все руки». Забавно, да? Или нет, давай я ему сама отнесу». «Да перестань, не хочу вас затруднять. Мне не сложно. В крайнем случае пообещаю ему взамен свидание». Она хихикнула. «И кто рассчитываться будет?» Подозрительно прищурилась я. «Так и быть, готова заплатить долг за подругу». Рита чуть ли не вырвала пострадавшую обувь у меня из рук и радостно умчалась. «У подружки роман намечается или мне показалось?» «Но пока она выполняет два дела разом, мне надо как-то выпутываться из ситуации». Рассчитывая, что ремонт не займет так много времени, я влезла в тапочки. Их быстрее будет скинуть. В дверь постучали. «Для тебя всегда открыто», — сообщила я, уверенная, что это Рита зачем-то вернулась. Разумеется, это был инспектор. «Тронут вашим гостеприимством», — сказал он. «Чем обязана?» — холодно осведомилась я. «Видите ли, я вчера начал изучать представленные вами документы и в первую очередь уделил внимание журналу учета редких ингредиентов. Скажите, кто их заполняет?» «Смотря какой», — я пожала плечами. «У вас их два. Прошлогодний вел Бетрам, а в этом сезоне некоторые страницы заполняла я». «Тогда пройдемте в приемную», — попросил Ишер. Звучало это вполне вежливо, и я решила не спорить. Он элегантным жестом продержал дверь, пропуская меня вперед. И вдруг то ли хмыкнул, то ли прыснул. Я собралась было возмутиться, обернулась и увидела, куда он смотрит. Проклятие, совсем про тапочки забыла. «Бетрам», — тут же сделал серьезное лицо Ишер, — «прошу позвать сюда двоих представителей из других факультетов, чтобы у нас были свидетели, которые не имеют прямого отношения к вам с деканом». Секретарь испуганно метнулся к своему переговорному устройству. В ушах у меня предупреждающе зазвенело. Начинает происходить нечто нехорошее. Пока мы ждали, я нервно притопывала правой ногой в розовом тапке, а Бэк завороженно смотрел на подпрыгивающий помпончик. Минут через 10 в деканат подтянулся Эрнест Вебс. Следом зашла Мила Хипс, преподаватель с факультета стихийной магии. «Господа», — церемонно обратился к нам ко всем Ишер. «Насколько вы помните, одной из улик, найденных на месте преступления, был листок бумаги с неким текстом. И моей задачей было сопоставить его с возможным источником. И мне сейчас нужны свидетели, которые подтвердят, что в этом журнале не хватает двух фрагментов». Родерик подошел к своему столу и взял в руки большую конторскую тетрадь, где был заложен лист с пометкой. Открыв журнал, он показал нам, что в нем не хватает 4 и 18 страниц. Затем из толстой папки Ишер вынул упакованный в прозрачный пакет обрывок документа. С первого взгляда я поняла, что это вырванный лист из журнала «Движение редких ингредиентов». Теперь давайте посмотрим, совпадают ли места отрыва. Он говорил спокойно, но я чувствовала, что от него исходит волна азарта. Как от охотника, который полдня выслеживал дичь в засаде и только что ее почуял.